Глава 12. Помещение, выбранное и оформленное под рабочий кабинет придворного предсказателя, производило впечатление мрачного могильного склепа. Низкий потолок комнаты, специально для этого, был дополнительно зачернен, а стены затянуты зловещими бордовыми гобеленами, на которых уродливые змеи дрались друг с другом или пожирали людей и животных. На Вышемира вся эта бутафория не производила никакого впечатления, но на обычных людей действовала безотказно. А еще в кабинете было чрезвычайно много зеркал, размещенных таким образом, чтобы человек, заглянув в него, увидел часть себя спереди, а часть со спины. Это добавляло к общему беспокойству еще и невнятную мистическую угрозу. Мебели в кабинете практически не было. Только большой диван для посетителей в центре комнаты, кресло перед ним и широкое трапезное ложе, стоящее особняком у окна. Однако сейчас угрюмость кабинета была развеяна другими добрыми чарами, человеческим обаянием. На диване в платье из тончайшей белой шерсти сидела королева Беляна. Накидка из бирюзовой парчи частью прикрывала ее золотисто-рыжие волосы, делая благородные, нежные черты лица молодой женщины еще возвышеннее. На высокой груди всеми цветами радуги искрилось бриллиантовое колье. А за спиной у нее, как простой паж, в таком же белоснежном костюме замер король Владислав. Мужчина достаточно хрупкого для рыцаря сложения, но решительный и упрямый, о чем красноречиво свидетельствовали его выпеченный подбородок и крепко сжатые губы. Темно-русые волосы коротко подстрижены и собраны под тонкий золотой венец, а кудрявая бородка вместе с длинными обвислыми усами придавали его лицу выражение озабоченности и грусти. «Мое почтение, Ваше Величество!» — поклонился Вышемир венценосной тетушке. «Милорд!» — отвесил следующий поклон королю. «Здравствуй, племянник!» — мягко улыбнулась Беляна, протягивая юноше руку для поцелуя. «Это ты поднял во дворце такую кутерьму?» «Нетрудно было догадаться», — буркнул король, который недолюбливал Вышемира. «Только вепри могут быть настолько бесцеремонными. Никто иной из наших подданных не осмелился бы на подобное». «Ваше Величество, вы слишком суровы к ищущему истину», — отозвался Ксандр, не опуская случая отметить степень посвящения молодого хранителя, которая выводила его из-под королевской власти. «Вышемир наверняка спешил к нам с важной вестью». «Несомненно», — утвердительно кивнул Вышемир. «А кроме того, все, что не случается, происходит вовремя и к лучшему. Потому что без его помощи нынешнее гадание могло и не удастся». Предсказатель ловко вернулся к предыдущему разговору, намереваясь отвлечь внимание венценосных особ от расспросов, одновременно поглаживая мочку уха, что для всех учившихся в стенах оплота всегда означало только одно — «слушай и подыгрывай». «И что же это за новость?» все же услышала главное и заинтересовалась королева. «О том, что случилось в Дуброве?» «Ну какая же это новость?» — погрустнела Беляна. «Ужасная трагедия. Бедная девочка. Лучше бы она погибла». «Вот те раз!» — слегка опешил Вышемир, совершенно не понимая, почему это для Анжелины умереть лучше, чем переждать некоторое время в надежном месте. Что-то тут не срасталось, и хитрец решил, прежде чем раскрывать свои карты, подсмотреть чужие. «Так вы уже все знаете?» «Иначе зачем содержать тайный кабинет? А сегодня прискакали гонцы с письмом от барона». «Письмо от Владивоя», — повторил Вышемир. «Так-так. И что в нем говорится?» «А почему ты спрашиваешь?» — поинтересовался в свою очередь король. «Если сам привез такие же известия». «Чтобы не повторяться». «В донесении и письме сказано, что баронесса умерла, а Анжелину в тот же день похитили харцизы. Или у тебя другие известия?» «Харцизы?» Вышемир не смог удержаться от изумленного возгласа. «Ты прав», — насупился король, по-своему расценив возглас юноши. «Попасть в плен к степнякам я не пожелал бы злейшему врагу». Для Владислава любое упоминание о разбойниках из Заскалья было как соль на кровоточащую рану. Но что он мог сделать? Даже с ополчением в Зеленлоге наберется не больше 5000 воинов, 3/4 из которых умеют натягивать лук и догадываются, с какой стороны браться за рогатину. В лесу с таким войском никакой зверь не страшен. А вот в чистом поле, супротив змеев, да супротив степной конницы, много ли навоюешь? А тут еще и северные соседи зашевелились, и если хотя бы малая часть их войска сумеет преодолеть пролив... В Турине два десятка тяжелых рыцарей, полсотни гвардейцев и 300 стражников. Остальные замки еще десяток-другой рыцарей и 6-7 стражников насобирают, да с 1000 ветеранов. Мы уже дали знать барону, что он получит любую сумму, которую харцизы потребуют за выкуп баронеты. Оксандр заверил нас, что Анжелина жива и здорова. Вышемир искоса взглянул на предсказателя, и тот на всякий случай сразу же поспешил отвести от себя подозрения в злоупотреблении силой. За это оплот не погладит по голове, даже не выслушивая оправданий. А приятельские отношения никогда не были гарантией, что один хранитель не доложит совету о проступках другого. В особенности, когда провинившийся занимает теплое местечко у подножия королевского трона. Я только в чашу заглянул, без какого-либо усиления свойств. Даже где находится баронета, понять не могу. Какой-то лес вокруг, речка, человеческое жилье. Но что она жива и в безопасности, это вне всякого сомнения. И как бы вообще даже не в плену, а в гостях у добрых друзей. Возможно, плененные красотой девушки харцизы решили отвезти ее в подарок атаману, предположил Вышемир. Поэтому и не обижают, чтобы цена на товар не упала. А что нового в Зеленце? Королева сменила неприятный разговор. Как поживает Звенислава? Спасибо, не беспокойтесь, тетушка. Матушка здорова, чего и вам желает. С Весняной тоже все в порядке. Скучает немного сестрица, домой просится. При упоминании о Весняне Ксандр вздрогнул. Вены на уродливой маске, заменяющей лицо предсказателя, превратились в фиолетовые шнуры, которыми неизвестно зачем обмотали голову мудреца. А единственный глаз так налился кровью, что сделался совершенно красным, и, казалось, вот-вот вывалится наружу. Все-таки, что бы ни думали о нем другие, Вышемир знал, Ксандр свои пророчества не высасывает из пальца, а в посещавших его видениях замужество сестрицы непонятнейшим образом угрожало жизни предсказателя. И тот знал, что как ни вертись, как ни исхитряйся, судьба свое возьмет. Поэтому и нервничал при каждом упоминании о Весняне. Именно это пророчество и заставило Вышемира вскочить в седло и помчаться в столицу. Ведь в нем все начиналось с появления в Зеленлоге странного чужеземца. Но поговорить о нем хранитель решил с Ксандером с глазу на глаз. Кто знает, какую цену запуганный собственными пророчествами предсказатель заплатит за эту новость. «А что до событий в Дуброве?» — продолжил он. «То я не верю, что Анжелину могли выкрасть из замка так, что никто ничего не заметил. Как вообще харцизы попали в Дубров? Могу поклясться, что-то здесь нечисто. Милорд, разрешите поговорить с гонцами Владивоя? Вы же знаете, у меня дар чувствовать ложь. Если слуги что-то знают, но скрывают, я это сразу почувствую». «Сделай одолжение», — согласился Владислав. «Мы были так удручены печальным известием, что о проверке даже не подумали». «Ну да чего уж теперь. Если Анжелина, как утверждает Ксандр, в безопасности, то и с помощью успеем. А если...» Он замялся. «Давайте вернемся к гаданию». «Ты, как всегда, прав, муж мой», — поддержала короля Беляна. «Так и поступим. Государственные дела прежде всего». «Мудрец, ты готов ответить на заданные вопросы?» «Я попытаюсь, миледи», — ответил тот. «Но придется использовать пыльцу красной сирени. А в этом мне понадобится помощь Вышемира». «Делай все, что считаешь нужным, Ксандр. Для блага Зеленлога важны ответы, а не способы их получения». «Согласно вашей воле, миледи». Астролог низко поклонился, подошел к ложу под окном и взял в руки одну из трех шкатулок сандалового дерева чрезвычайно тонкой работы, оставленные им там прежде, чем выглянуть в коридор. Для того, чтобы как можно точнее заглянуть в будущее, старые манускрипты рекомендуют использовать пыльцу сирени, собранную в ночь лунного затмения, которая совпадает с порой цветения не чаще одного раза на 12 лет. Цветы сирени бывают белые, красные, черные и сиреневые. Последние придают активности человеческому мозгу исключительно своим запахом, но больше ни на что не годятся. Пыльца красного дарует любовное забвение женщинам и воодушевление мужчинам. Черные цветы дают возможность заглянуть очень далеко. Но каждая такая попытка заканчивается тем, что побывавший за пределами разум больше не возвращается к человеку. А пыльца белых приподнимает завесу времени совсем немного, но зато безопасно для медиума. «Какой порошок прикажете использовать?» «Конечно, из белых цветов», — даже всплеснула ладонями молодая женщина. «Ведь, как я понимаю, ты собираешься вместо медиума использовать выше мира. Согласись, что весьма странно было бы желать безумия собственного племянника, даже в государственных интересах. Ну а если и в самом деле нельзя по-другому, то всегда найдется преступник, приговоренный к смертной казни, и который с радостью согласится обменять виселицу на напиток забвения». Владислав молчаливо кивнул, полностью соглашаясь с женой. Конечно, после Моровицы наказания смертью практически не применяются. Но исключения бывают всегда. И, наконец, есть ведь просто неизлечимо больные, чьи родственники отчаянно нуждаются в деньгах. Хотя в истории найдется множество примеров, когда ради сохранения короны кровные узы не принимались в расчет. Вышемир церемонно поклонился в благодарность за проявленное милосердие, хотя в глубине души только посмеялся над представлением, привычно затеянным мудрецом. Хранитель прекрасно знал о существовании, по крайней мере, трех способов применения черной сирени без каких-либо последствий для организма. Ведь разница между ядами и лекарствами всего лишь в соблюдении пропорций. «А белый цветок действительно безопасен?» — обеспокоенно спросила королева, которой впервые пришлось принимать непосредственное участие в гадании. Раньше астролог просто сообщал ей открывшиеся ему тайны и новости. «Абсолютно», — подтвердил Ксандр, — «если все провести согласно наставлениям древних». «Ты согласен, Вышемир?» — обратилась Беляна к племяннику. «Или приказать все же привести кого-то из преступников? Правда, у нас сейчас нет серьезно осужденных. Но смерть какого-то пропоицы и дебошира королевство переживет проще, чем потерю ищущего истину. Даже если позабыть о родной крови». «Не стоит. Мудрец понимает толк в зельях. Да и я не на плотника во плоти учился. Не беспокойтесь, тетушка, все сделаем как надо». «Позволите начинать?» — спросил Ксандр. «Да», — кивнула Беляна. «Садись сюда, Вышемир», — указал астролог на ложе. Потом взял бокал вина, всыпал туда щепотку пыльцы и протянул своему ассистенту. Вышемир, не затягивая процедуру, быстро в три глотка выпил содержимое кубка. Какое-то мгновение с ним ничего не происходило, а затем все тело молодого мудреца начало мелко дрожать, а по бледному лицу потекли большие капли пота. Глаза закатились под лоб, юноша прерывисто и громко задышал, потом тонко вскрикнул и повалился на бок. «Говори!» — тут же вывел его из транса Ксандр. «Рассказывай, что ты увидел?» Вышемир сидел бледный, как будто осыпанный мукой, и весь мокрый от пота. Казалось, в теле юноши не оставалось сил даже на то, чтобы мигнуть веками. «Дайте ему напиться», — приказала королева. «Неужели не видно, что он почти в обмороке?» Спеша выпытать увиденное за гранью, Ксандр хотел отмахнуться, мол, ничего с юношей не случится. Но с королевой не поспоришь. Пришлось прижать к пересохшим губам помощника стакан с вином и подождать, пока взгляд у юноши прояснится. «Война!» — промолвил тихо, не в силах скрыть впечатление от всего увиденного. «Огромная флотилия в проливе. Множество войск у стен Бобруя. Огромное побоище. Мертвецы, мертвецы!» «Бобруй?» — встревоженным эхом повторил король. «Флотилия? Орден?» «Да». «Когда?» «Мне трудно определить», — задумался хранитель. «Ближе к зиме». «А из того, что ты видел», — вмешалась королева, — «нельзя понять, кто победит? Чьи стяги реяли над побоищем?» Вышемир сокрушенно покачал головой. «К глубочайшему сожалению, видения не настолько четкие. Я видел землю, усланную телами мертвых воинов. Но чьих именно не разобрать. Могу лишь повторить: очень, очень, очень много мертвых. Вышемир лукавил, не говорить же и в самом деле, что один флаг все-таки попался ему на глаза. На главном шпиле столицы реял штандарт не Тура, а Вепря. В то время как ни короля, ни самой Беляны в его видениях не было. Королева побледнела, резко вскочила с дивана и, не обращая ни на кого внимания, торопливо вышла из комнаты. Король мгновение замешкался, очевидно, хотел задать астрологу еще парочку вопросов, но порывисто крутнулся и ринулся следом. А как только двери за ним закрылись, Ксандр подскочил к Вышемиру и изо всех сил затряс его за воротник Хламиды. «Какую новость ты привез? Это касается Весняны?» «Вышемир, не теряй сознание! Прошу тебя, только не сейчас! Говори!» Вышемир с усилием расплющил веки и, едва вращая языком, шепнул. «Ксандр, в наш замок пришел чужестранец. Тело хранителя обмякло, и он провалился в беспамятство, не ощутив, как в то неуловимо короткое мгновение, когда его разум еще балансировал на грани жизни и забвения, нечто легко коснулось его сознания. И одним этим прикосновением что-то стерло в том месте, где в душе у ищущего истину еще хранились остатки сочувствия и добра. Укрепило стены той темницы, где была упрятана совесть, и как бы в награду пополнило знаниями те полки, где хозяин держал хитрость и расчетливость. Заполнила доверху, давая значительно больше, чем взяла. Но, наверное, малая утеха внезапно ослепшему художнику получить взамен идеальный слух и замечательный голос. Хотя, как знать. А королевский прорицатель, он же мудрец Ксандр, застыл рядом, будто сраженный громом, напоминая раскоряченного паука, пришпиленного иглой к столу. И если верить его же собственному пророчеству, эту иглу удерживал в руке чужестранец, объявившийся в Зеленце. Вышемир полусидел, полулежал на диване в кабинете Ксандра и обалдело водил взглядом по сторонам. И хоть в голове у него немного туманилось, а в теле ощущалось легкое недомогание, в целом он чувствовал себя гораздо лучше, чем перед сеансом медитации. Увереннее, что ли, даже могущественнее, как студиозус, что неожиданно сумел выдержать сложный экзамен. Вроде ничего не изменилось, количество знаний не увеличилось, но чувствуешь себя умнее и опытнее. А если трактовать понятие мудрости как умение применять собственный опыт, то и мудрее. Как только Вышемир пришел в себя, он вдруг отчетливо осознал, что пора обучения закончилась, и пришло время определяться с желаниями и приступать к их осуществлению. Потому что если своими руками не возьмешь сладкий пирожок с полки, он сам в рот не запрыгнет. Столь детское сравнение вызвало мимолетную улыбку на губах Вышемира. Над этим тоже предстояло еще поработать, хотя подмечено верно. Зато Ксандр выглядел так, словно его только что приволокли из камеры пыток, где мастера заплечных дел потрудились над ним не менее суток. Как в народе говорят, краши в гроб кладут. И без того уродливая физиономия прорицателя перекосилась еще больше, а века на единственном глазу так дергалась, что, казалось, мудрец непрерывно подмигивает. «Следовательно, предсказанный мною чужестранец все-таки объявился?» — переспросил он хриплым голосом. Вышемир ограничился кивком. «Какой он из себя?» «Собственно, ничего особенного. Ростом будет с меня, но более мощного телосложения. Волосы темно-русые, очень коротко острижены. Глаза зеленые, не юноша, но и не зрелый муж. Примерно на середине третьего десятка. Слегка туповат и медлителен. По манере держаться — опытный воин. Высокий, сильный, красивый». Каждое слово вырывалось у Ксандра, как предсмертный вскрик. «Весняна выйдет замуж, а я умру. Несмотря на мудрость и проницательность, несмотря на то, что умею заглядывать в будущее и предсказывать его. О, Создатель! За что такое наказание? Знать и быть не в силах предотвратить. Как стерпеть? Нет, я не покорюсь. Я его убью». При последних словах Вышемир с интересом вздернул брови и испытующе глянул на мудреца. «На поединок вызовешь?» «Не заходи слишком далеко, ищущий истину», — окрысился Ксандр. «Я еще не полностью обезумел. Но чужестранца нужно убить, пока мое предсказание не начало исполняться дальше, и этим займешься ты». Вышемир передернул плечами и выразительно продемонстрировал свои длинные, но худые, как плети, руки. «Прошу заметить, сударь, что меня во плоти не учили владеть копьем и мечом». «А кто говорит об оружии?» — ухмыльнулся приходящий в себя Ксандр. «У хорошего охотника на каждого зверя свой способ». «Предлагаешь воспользоваться силой?» — Вышемир слегка постучал кулаком себя по лбу. «Тогда ты еще безумнее, чем коты в месяц березослез. Нас разорвут лошадьми, и даже моя матушка не заступится». «Ну-ну!» — с некоторой обидой проворчал мудрец. «Ты говори да не заговаривайся. Когда тебя в послушники принимали, я уже хранителем истины был. Никто чужестранца и пальцем не тронет. С ним всего лишь случится какая-то неприятность». «Хм!» — задумчиво протянул Вышемир. «Убедительнее. А кто именно и какую неприятность организует?» «Вот, то-то и оно. Не беспокойся. Все обставим так, что комар носа не подточит. Я дам тебе деньги и очень хороший медленный яд. Ну, а исполнителя сам найдешь». «Это меняет дело. Думаю, в замке отыщется слуга, желающий подать лекарство от головной боли, хоть бы из похмелья. Но займись этим, не мешкая». Вышемир еще раз внимательно посмотрел в глаза королевскому предсказателю и грубо молвил. «Ксандр, я могу порадовать тебя и приятными известиями, но при условии, что и ты перестанешь юлить и, наконец-то, расскажешь мне всю правду». «А почему ты решил, будто я что-то утаиваю?» «Так не договоримся», — развел руками Вышемир и закрыл глаза. «Ну ладно, ладно», — пошел на попятную провидец. «Спрашивай». «Обещаю, отвечу искренне». «Хорошо». Вышемир уселся удобнее. «Тогда скажи, чего именно ты боишься?» «Я?» — даже подскочил от неожиданности урод. «Да, и предупреждаю, больше не пытайся хитрить. Я должен знать, чем судьба чужеземца угрожает лично тебе. И не говори, что переживаешь за королевство. Не верю я, будто у тебя нет запасного варианта, как заполучить королевский венец. Дам голову отрубить, что заговор в столице давно уже зреет. Прости, но с твоей внешностью ставить все на брак с моей строптивой сестренкой недостойно твоего ума. Следовательно, чужестранец угрожает твоей жизни, да? Ну, попробуй, разубеди меня». Даже непривычная фамильярность в обращении не так поразила Ксандера, как уверенный голос юноши. Он хотел было возмутиться, но, встретив взгляд ищущего истину, не нашел сил противиться его воле. «Ты угадал, Вышемир», — ответил он тихо. «Не зря я тебя считал самым способным учеником. Однажды я решил проверить предсказания Магуты, не то чтобы сомневался в умении учителя, но что-то в его откровениях не давало мне покоя, и проведенное гадание с использованием черной сирени показало, что в этом году в нашей земле придет чужестранец, который изменит в нашем мире все. Все. Ты понимаешь, что это значит?» «Хм, да пусть себе меняет. Мне лично чем это угрожает? Если чужак останется жив, вероятность того, что мы оба умрем еще в этом году, почти стопроцентная». «А вот это уже серьезнее», — голос Вышемира посуровил. «Если только ты не врешь, чтобы заставить меня действовать». «Нет». На астролога было жалко смотреть. «Клянусь Создателем, все так, как я сказал. Либо он, либо мы. Ксандр, ты же знаешь, что предсказания можно толковать по-разному. Плати, и, возможно, в следующую встречу разговор пойдет о внезапной кончине чужеземца». «Ты что-то придумал, ищущий?» В глазах Ксандера появилось оживление. «И ты обещал хорошую новость взамен за откровенность». «Хм, да», — ухмыльнулся Вышемир. «Я уже предпринял кое-какие шаги». «Так, по наитию, на всякий случай. Вчера чужака должны были подвергнуть испытанию воли Создателя. Я думаю, он уже кормит рыб, и твоей жизни, как и женитьбе на весняне, больше ничего не угрожает. А заодно и матушку чуток подтолкнул, пользуясь случаем. Не хуже, чем ждать да догонять». «Ты в самом деле смог провернуть это?» — вскричал Ксандр, опустив упоминание о графине, сосредоточившись лишь на чужеземце. «Да, но не стоит слишком уповать на везение. Всяко может обернуться. Я ведь упоминал, Игорь производит впечатление опытного воина, а такого убить обычным оружием весьма непросто. Поэтому, если он сумеет вывернуться из ловушки, во второй раз мне понадобятся деньги, много денег». Ксандр, понимающе кивнул и направился в соседнюю комнату, которая была ему за спальню. «Все имеет свою цену», — бормотал при этом себе под нос. «Еда, кров, дружба, любовь. Чего же удивляться, что и за жизнь требуют плату, а кому она больше других нужна, тому и раскошеливаться. А за свою или за чужую — это без разницы». Он вошел в комнату, стены которой были полностью обиты зеленым оксамитом, а вся мебель состояла из узкого ложа, покрытого таким же бархатным покрывалом, и высокого дубового секретера с множеством ящичков, причем каждый закрывался на замочек и выдвигался в строго определенном порядке. И, не зная очередности, не удастся отворить ни одного, даже имея ключи. Разве что топором. Ксандр открыл центральный, выдвинул его, потом крайний верхний справа, потом слева от центрального и, наконец, самый нижний слева. Из него вынул два тугих кошеля, набитых золотыми дукатами, и небольшую сафьяновую коробочку. Его недаром титуловали мудрецом. Эту ситуацию он предусмотрел давно и сумел соответствующим образом подготовиться. «Вот деньги», — протянул один из мешочков Вышемиру. «Думаю, ты сумеешь распорядиться ими надлежащим образом. Главное, чтобы хоть одна капля из флакончика, что в коробочке, попала в пищу или питье чужеземца. А лучше две. А этот кошель тебе на непредвиденные расходы. Я знаю, что у зеленых вепрей достаточно золота, но оно не бывает совсем уж лишним. И еще одно, для пущей убедительности. Я видел чужестранца в королевском дворце, а меня не было нигде. Как и тебя, кстати», — слукавил Ксандр в последний момент. «Хотя медиум искал нас, пока не умер. Поэтому помни, Вышемир, от твоей решительности зависит не только моя жизнь, но и твоя собственная». «Я понял тебя, мудрец», — ответил Вышемир спокойно, пряча оба кошеля за широкий пояс. «Считай, чужестранца уже нет, даже если Создатель разрешил пройти ему испытание. А теперь посвяти меня во второй вариант. Не хотелось бы навредить тебе из-за незнания». «Зачем?» — насторожился Ксандр. «Ну, к примеру, что ты станешь делать, если я устраню вместе с чужеземцем и Весняну?» «Тогда умрет только король, а моей супругой станет Беляна», — коротко ответил тот. «Ею будет, конечно, немного труднее управлять, нежели глупой девчонкой, но мы потерпим. Кстати, а ты не хочешь подумать о Дубровском замке? Это устроить было бы гораздо проще. Баронета Анжелина и хороша собой, и свободна, а значит, для того, чтобы взять баронский венец, надо всего лишь протянуть руку. Подумай над этим на досуге. Пока Дубров в жалобе, время есть». «Объяснись», — опешил от смертоносной откровенности Вышемир. «А то ты сам не догадался. Или не знаешь, как можно использовать пыльцу помимо гадания?» «Не знаю», — чуть растерянно ответил ищущий истину. «Это что-то новое?» Ксандр неопределенно хмыкнул. «Наоборот, подзабытое старое. Вводишь жертву в транс и делаешь нужное тебе внушение, после чего смертельный враг становится другом, а отвратительный — любимым». Тяжелая портьера, прикрывающая входную дверь, легко качнулась, хотя сквозняка в комнате не было. Ксандр заметил непонятное движение и подал знак Вышемиру. Тот вопросительно поднял брови, но с места не сдвинулся, предоставив действовать прорицателю. «Ты только вообрази себе», — продолжал говорить тот, беря в руки шкатулку с пыльцой и неспешно приближаясь к портьере. «Женившись на Беляне, я стану регентом всего Зеленлога. Интересно, как люди меня будут величать? Ксандр Справедливый или Ксандр Щедрый?» Говоря это, он остановился у портьеры и приготовил в руке щепотку порошка. В это мгновение занавес отклонился, и перед астрологом появился саркастически улыбающийся барон Жирослав. «Тебя могли бы называть кривобоким ужасом, урод. Но, увы, ты еще сегодня окажешься в темнице и вскоре потеряешь свою уродливую голову». Он решительно шагнул вперед, отпихивая мудреца кирасой. «Хорошо, что я догадался подслушать. С какой вестью к тебе спешил, ищущий истину? Настолько, что не пожалел кошелек золота?» Услышав это, Вышемир лишь глазами мигнул. «Ну что за люди, а? Мало даешь, скупердяем обзывают. А заплатишь по-человечески, тут же начинают доискиваться скрытых причин проявленной щедрости». «А оно вон что выходит», — продолжал между тем сотник. «Заговор против короны. Простите, хранители, но я буду вынужден вас задержать. Эй, кто там? Сдвоенный караул к апартаментам астролога!» Одновременно с этим Ксандр взмахнул рукой, и темная тучка мельчайшей пыльцы укутала лицо барона. Сотник отшатнулся, ухватился рукой за горло, но так и замер с открытым ртом. Ксандр подождал немного и щелкнул пальцами перед носом неподвижного командира гвардейцев. «Слышишь меня, Жарослав?» «Да». «Ты еще помнишь, о чем мы тут говорили?» Сотник на мгновение задумался. «Нет». «Странно. А мы обсуждали, как заслать в орден ловкого шпиона для того, чтобы он разведал их планы и попытался отравить магистра. Да?» «Да». «Ты хорошо помнишь?» «Хорошо». «Может быть, ты вспомнишь, кого мы считаем достойным выполнить эту крайне важную и рискованную миссию?» Рыцарь некоторое время честно морщил лоб, но только бессильно пожал плечами. «К сожалению, этого я не помню». «Жаль, жаль, потому что речь шла о тебе». «Обо мне?» Если сотник гвардейцев и удивился, то не очень. «Именно». Ксандр широко улыбался, отчего его уродливое лицо превратилось во что-то настолько ужасное, что и словами не передать. Глядя на него, сказочный Василиск удавился бы от зависти. «Ведь такое важное дело не поручишь какой-либо деревенщине. Здесь нужен человек верный, сообразительный, бесстрашный, готовый пожертвовать собой ради королевства. Ты согласен со мной, барон?» «Безусловно. Вот поэтому мы и подумали о тебе». «Благодарю», — поклонился задурманенный рыцарь. «Если королева поручит мне эту миссию, я выполню ее с честью. Мы рады, что не ошиблись». Ксандр подмигнул Вышемиру. «А еще о чем говорилось в этой комнате?» «К величайшему сожалению, я больше ничего не слышал». «Тогда зачем ты вызвал караул?» Барон продолжал стоять неподвижно, словно каменное изваяние. И ни одна мысль, ни одно чувство не вырисовывалось на его лице. «Я не помню. Ты позвал их, чтобы к завтрашнему утру приготовили лучшего коня для ищущего истину. Он спешит выполнить важное государственное дело». «А, верно», — согласился Жарослав. Тело его уже начинало оживать, а во взгляде появились признаки разума. В это время по коридору забухали тяжелые шаги гвардейцев. «Кто звал караул?» — воскликнул дежурный десятник. «Иди», — приказал Ксандр. «Это твои люди подоспели». «Слушаюсь», — ответил барон, коротко поклонился мудрецу и вышел. А еще через мгновение на галерее зазвучал его громкий голос. Ксандр пренебрежительно улыбнулся и тяжело опустился на диван. «Ты никогда не рассказывал мне об этом свойстве пыльцы», — вымолвил изумленный Вышемир. «Собственно, я бы и не поверил, если бы только что сам не убедился. И главное, никакой силы. В мире много тайн, неизвестных ни тебе, ни мне. Сегодня для тебя их стало на одну меньше». «И он никогда не вспомнит правду?» «Никогда это слишком долго», — скривился Ксандр. «Увы, мне не приходилось проверять действия пыльцы на время. Но смысл внушения заключался в том, что вскоре он и спросит разрешения отправиться в разведку на острова, где и погибнет. Особенно если один из его оруженосцев тоже любит золото. Платить за то, что произойдет само, — это верх цинизма», — хмыкнул Ксандр. «Зная натуру доблестного рыцаря, я ни на мгновение не сомневаюсь, что за проливом у него сразу найдется множество причин подраться, и его быстро раскроют. Ну а что серые братья делают с чужаком, объяснять не надо?» Вышемир улыбнулся. «Они будут несказанно рады такому подарку. После Армагеддона и Моровицы чужеземцев на роль искупителя прибывает гораздо меньше, чем требует вера», — хмыкнул ищущий истину. «Как жаль, мудрец, что вынужден покинуть тебя. Всего несколько часов рядом, а сколько новых знаний. Кстати, раз мои умения расширились, не подаришь ли ты мне чуток пыльцы для углубления познаний?» «Почему нет?» — пожал плечами Александр, отчего вся его неуклюжая фигура перекосилась еще больше. «Похоже, ты и в самом деле шагнул на следующую ступеньку. Наверное, стоит замолвить словечко во плоти. Хламида уже тесновато для тебя, Вышемир. Попрактикуйся. Может, сразу и не достигнешь нужного эффекта. Но насладиться небольшим могуществом сможешь. Думаю, найдется красавица, изображающая недотрогу, чтобы набить цену своим прелестям». «Угадал?» «Да ты не тушуйся. В твоем возрасте каждый мужчина проходит через это испытание. Хочу лишь предостеречь, что пыльца сирени не так безопасна, как кажется. Пока ты подчиняешь чужую волю и сознание, она уничтожает частичку тебя. И обязательно наступит время, когда ты изменишься и никогда больше не будешь прежним. Чаще вспоминай мое обличие. Я ведь не родился уродом». Бубня скороговоркой свое последнее наставление, прорицатель осторожно отсыпал в маленькую коробочку с полложечки чудесного зелья. Потом подошел к молодому хранителю, протянул ему подарок и поощрительно пожал предплечье. Для покровительственного хлопка по плечу низкорослому Александру пришлось бы вставать на стул. «Ты хочешь сказать?» — непроизвольно отшатнулся Вышемир. «Что все это изменение в тебе — следствие использования пыльцы?» «Ну что ты?» — ухмыльнулся Александр. «Здесь много всего намешано. Я всегда был очень любознателен. Пыльца — так, развлечение». «Как только стану королем, ты умрешь, потому что ты слишком хитрый и умный. Я не буду рисковать своей жизнью, постоянно чувствуя за плечами твое сопение и зная твою неуемную жажду власти, мой юный и подлый дружок». «Благодарю за подарок и предупреждение, учитель. Я оценил». «Останешься отобедать?» «Я бы это сделал с огромным удовольствием, но трое суток непрерывной скачки и медитация совершенно вымотали меня. Предпочитаю отдельную комнату, бодейку теплой воды, кувшин вина, пол каравая и ломоть сыра. Если изволишь распорядиться, чуть отдохну и в путь. От чужестранца нужно избавиться как можно скорее, пока о нем не проведали во плоти. Под присмотром мастера убрать его будет гораздо дороже, а только после устранения Игоря можно быть спокойными и за венец Зеленлога, и за наследство вепрей. Проведя время с тобой за одним столом, я получил бы и удовольствие, и много мудрых советов». Вышемир притворно вздохнул. «Зато так я смогу быстрее отправиться в обратный путь. А за трапезой посидим, когда вернусь. Заодно справим тризну по чужестранцу». «Ну хорошо, действуй, как знаешь. И помни, даже если убьешь чужака открыто и собственноручно, я смогу помочь, изложив Беляне подходящее пророчество. А теперь иди, если действительно ничего больше не хочешь». Видно, в глазах ищущего истину, невзирая на все притворное безразличие, что-то мелькнуло. Александр не был бы мудрецом и прорицателем, если бы в совершенстве не владел физиогномикой. Вышемир сначала хотел было отрицать, но то новое, что поселилось на дне его подсознания, опять шелохнулось, и он подумал: «А почему бы и нет? Разве я не заслужил развлечения?» «От твоей наблюдательности напрасно и пытаться что-то скрыть, мудрец. Есть у меня одно пожелание. Вернее, два. Первое для дела. Прикажи разыскать гонцов, которые прибыли от Владивоя. Я хочу, чтобы завтра они были готовы отправиться в путь вместе со мной. Пригодятся, если придется кого-то подставить под подозрение. Знаю я, что за люд в Дуброве служит. Второе — сущая безделица». Догадываясь, о чем речь, Александр снисходительно улыбнулся. «Понимаю. Сам еще плотских утех не чураюсь. Не беспокойся. Пришлю к тебе с бодейкой свою малинку. Пригожая, молодая, умелая. И, что важнее всего, с рождения немая». «Благодарю. Обязательно воспользуюсь, но в другой раз», — мотнул головой юноша. «Я тут одну служанку заприметил. Забавой кличут. Если бы ты прислал мне в апартаменты еду, вино и воду именно с ней, был бы весьма благодарен». «Прислать-то не проблема. Но что, если девица не захочет разделить твое ложе? Зачем тебе лишняя морока? А с малинкой не прогадаешь, уверяю. Удовольствие тоже, а возни меньше. Не будь занудой. Не удастся уговорить девчонку. Пы пыльцу испытаю». «Что, так хороша?» — искренне удивился Ксандр. «Ну, добро, как знаешь. Вот тебе ключи от моей синей комнаты для гостей. Помнишь еще, где она расположена?» «Безусловно». Вышемир лукавил даже перед собой. Он запомнил девушку лишь потому, что она влюбленно смотрела на другого. А бездна в его душе шептала, что нет пущего наслаждения, чем возможность отбирать чужое. Ищущий истину поклонился и вышел из комнаты. И только идя по пустой галерее, позволил себе засмеяться. «Глупая старая жаба! Как же! Стану я таскать для тебя жар из огня! Да чтоб тебя бешеные псы разорвали! Владеть такой возможностью и до сих пор ничего не предпринять? Да я в течение месяца стал бы регентом, если бы не кровное родство! Эх, Ксандр, Ксандр! Благодарю за науку! Но вдвоем нам не ужиться! И я нанесу удар первым, клянусь!»